Но холодное дыхание всесильного времени притушило славу княжества Гондор. Одряхлело и засохло белое древо, а князь Менельдил, сын Анриона, умер, не оставив сына-наследника, и род князей нуминорцев угас. Потом стражей, охранявших Мордор, однажды ночью сморила дрема, и темные силы, вырвавшись на свободу, укрылись за высокими стенами Горгорота, а вскоре, тоже под покровом ночи, захватили крепость восходящей луны и перебили все окрестное население, и Минос Итил стал Минос Моргулом, или крепостью темных сил. Люди Гондора отступили на запад и засели в крепости заходящего солнца, с грустью назвав ее Минос Тиритом, что значит «крепость последней надежды». Между крепостями началась война, и город Асгилиад был разрушен до основания, и в его развалинах поселились тени, призрачные ночью и прозрачные днем. Поколения приходили на смену поколениям, и война пожирала множество жизней, но Минос Тирит продолжал бороться, и враг не сумел прорваться за Андуин, и путь от каменных гигантов до моря все еще считается сравнительно безопасным. Здесь мой рассказ подходит к концу. После того, как погиб Исилдур, кольцо всевластия бесследно исчезло, и три кольца получили свободу. Однако сейчас они снова в опасности, ибо кольцо всевластия нашлось. Но об этом вам поведают другие гости. Я не участвовал в последних событиях. Едва Элронд смолк, поднялся Барамир. «Досточтимый Элронд», — проговорил он, — «разреши мне дополнить твой рассказ про Гондор, ибо гондорцами я послан в раздол, и гостям, конечно же, полезно узнать, от какой опасности мы их прикрываем. Верьте, нуминорцы южане не уничтожены, и честь гондорского княжества не забыта. Мы одни заслоняем запад от Моргула, сдерживая натиск вражеского воинства. Подумайте, что ждет западные земли, если враги прорвутся за Андуин. А это бедствие неотвратимо приближается. Силы черного воинства растут. Роковая, а по-вашему огненная гора, проклятый Ардруин, снова дымится. Нас окружает завеса тьмы, ибо мощь Мордора многократно умножилась. Как только враг возвратился в свой замок, мы потеряли Итильские земли, лежащие на восточном берегу Андуина под охраной опорной крепости Итил. А летом нынешнего года, в июне, нас атаковала огромная армия, объединившая под черными знаменами Мордора неистовых востаков с ордами харадримцев, и нам пришлось отступить к реке. Но враги страшны нам нечисленным перевесом, им служат какие-то темные силы. Они появляются, как черные всадники, похожие на сгустки ночных теней. И когда эти всадники вступают в бой, их союзники сражаются, словно одержимые. А наших воинов сковывает ужас, и они не могут справиться с конями, которые удирают бешеным галопом, едва появятся черные всадники. В последнем сражении на восточном берегу уцелело лишь несколько сотен гондорцев, и, отступая за реку, они разрушили мост. Единственный мост в разоренном Асгилиате. А отряд, который прикрывал отступление, был прижат к реке и безжалостно истреблен. Спастись посчастливилось всего четверым. Моему брату, мне, мы сражались в этом отряде. Да двум на редкость могучим воинам, сумевшим, как и мы, переплыть Андуин. Теперь мы закрепились на западном берегу, и оседлать реку враги не могут. А западные и северные наши соседи, те, что знают о разгоревшейся битве, посылают нам слова горячей благодарности, но еще ни разу не прислали подкреплений. И когда наш правитель взывает о помощи, откликаются на призыв только мустангримцы. И вот, в это тяжкое для гондорцев время, я решил пробраться в далекий раздол. Мне пришлось одолеть много сотен лиг по тайным и давно заброшенным тропам. 110 дней я провел в пути. Но меня заботит не военный союз. Мудрость Элронда вошла в поговорку, а нам очень нужен мудрый совет. Совет и разгадка непонятных пророчеств. Дело в том, что накануне июньского нападения после которого нас отбросили за реку, моему брату и мне обоим под утро приснились точь-в-точь одинаковые сны. Нам снилось, что восточное небо потемнело, и за гранью горизонта зарокотал гром, но на западе, в зареве заходящего солнца, еще яснее засияла голубизна, и звонкий голос негромко проговорил: «Сломал свой верный меч Элендил, в бою себя не щадя, а Исилдур в том бою добыл проклятие для себя. Но в Имладрисе скуют опять сломанный меч вождя, и не Высоклик отважится взять проклятие на себя». Мы с братом не поняли этих странных слов, а обратившись к нашему отцу, Динетеру, верховному правителю княжества Гондор и знатоку древнейших преданий Средиземья, узнали только, что в давние времена Имладрисом называлось поселение эльфов, основанное где-то далеко на севере легендарно мудрым владыкою Элрондом. Народу Гондора грозит гибель, это понимает каждый из нас. И вот мой брат вбил себе в голову, что мы с ним видели пророческий сон, а поэтому должны разыскать Элронда и узнать смысл таинственных предсказаний. Но дорога на север трудна и опасна, ею давно уже никто не пользуется, а мне знакомы тайные тропы, и вместо брата отправился я. Неохотно отпускал меня в путь отец, долго блуждал я по северным землям, ибо многие слышали об Элронде Мудром, но мало кто знает, где он живет. Однако мне удалось отыскать дорогу, и я благополучно добрался до Имладриса. «И здесь тебе откроется много тайн», — неторопливо поднявшись, сказал Арагорн. Он положил свой меч на стол перед Элрондом, и гости увидели, что он сломан пополам. «Вот он, сломанный меч вождя». «Кто ты? И что тебя связывает с Гондором?» — в крайнем изумлении спросил Барамир, окинув взглядом выцветший плащ и усталое исхудавшее лицо дунаданца. «Он Арагорн, сын Араторна», — негромко ответил Барамиру Элронд. «Отдаленный, но единственный и прямой наследник Исилдура, властителя крепости Итил. Дунаданцы-северяне, потомки нуменорцев, считают Арагорна своим вождем, но их, к несчастью, осталось немного». «Значит, оно принадлежит тебе?» — вскакивая на ноги, воскликнул Фродо, то ли облегченно, то ли с испугом. «Оно принадлежит не тебе и не мне», — спокойно, но веско сказал Арагорн. «А сейчас так уж решила судьба. Именно ты назначен его хранителем». «Время настало. Покажи кольцо», — проговорил Гэндальф, обращаясь к Фродо. — Пусть Барамир убедится воочию, что его сон оказался вещим. В зале воцарилась мертвая тишина. Все напряженно смотрели на Фродо, а он, растерянный и странно испуганный, чувствовал, что не хочет показывать кольцо. Ему даже дотронуться до него было трудно. Но он сумел себя превозмочь и дрожащей рукой вытащил кольцо. Оно, то мерцающее, то ярко взблескивающее, приковало взгляды всех собравшихся в зале. «Вот оно, проклятие Исилдура», — сказал Элронд. «Невысоклик», — ошарашенно пробормотал Барамир, глядя сверкающими глазами на Фродо, который поднял руку с кольцом. «Так значит, пробил последний час последней надежды гондорского народа. Но тогда зачем нам сломанный меч?» «Ты не понял. Сказано, пробил час. Но не сказано, последний час Минас Тирита», — спокойно объяснил Барамиру Арагорн. «Но роковой час в самом деле пробил. И он призывает нас к великим делам. Сломанный меч принадлежал Элендилу, и его потомки сберегли этот меч, хотя ничего другого не сохранили, ибо в древности Арнардцам было предречено, что когда отыщется проклятие Исилдура, меч его отца сумеют восстановить, и он превратится в проклятие для врагов. Так хочешь ли ты, чтобы наследник Элендила поспешил на помощь гондорским воинам?